Глава 16. Ловушка. «Именем императора, сегодня ты сдохнешь, жалкая обезьяна! Во славу первородных!» — прокричал верховный маг знатного рода шайтранов северо-западного королевства, вассал императора клыкастых тварей. Это я понял по нашивкам на вороте его рубахи. Вообще, за неполные 5 секунд я понял очень многое, а уровень возбужденности куратора поднялся до давно забытого уровня. Такое бывало всего пару раз. После удара Эрна, после моего затворничества в поле хаоса, возникшего под воздействием 1000 атакующих заклинаний. В общем и целом я попал в ловушку. Странную и опасную. Куратор выдавал тонны информации, и я впивался в нее глазами. Но скорости не хватало, и куратор начал передавать напрямую в мозг часть обработанных данных. Впервые на моей памяти. Лишь по ночам, пока я был в умиротворенном состоянии, он неспешно закладывал необходимый базис обучающих программ, но чтобы вот так... Я закашлялся, и сгустки крови остались на моей ладони. Эта же кровь полилась из моего носа, следствие чрезвычайных нагрузок на головной мозг, но это того стоило. Я понимал, зачем и почему куратор пошел на такой риск. «Посмотрите!» «Мы только отключили магическое поле, прервали контакт с маной, и он уже начал умирать. Вперед, воины! Принесите мне его голову!» — закричал тот самый маг, что много и громко кричал сразу после моего приземления. Тяжело вооруженные воины понеслись ко мне, поднимая над головами топоры, молоты, мечи. Они замахивались копьями, готовились швырнуть клинки и взять в прицел арбалета. «Да, я в ловушке». Портал отключился, но больше 50 воинов в богатых доспехах с украшенными мордами и сверкающим оружием успели пройти через них. Элита. Да, пятерка магов стояла за первым куполом, что отменил нам всем магию, и поднимала руки к небу, поддерживая через огромные кристаллы 5 слоев защитных куполов, что отделяли меня от наших войск. Еще 5 магов земли заканчивали возводить каменный вал высотой выше 5 метров, отделявший меня от магов-купольщиков. 10 магов сел по кругу внутри купола в очень странную позу, соединив пальцы вокруг каких-то артефактов. Еще 3 стояли рядом с оратором. Эти были довольно молоды и имели различное оружие ближнего боя, желая, судя по всему, поучаствовать в охоте за трофеем. Каждый из магов, сидящих в разных позах, имел 5 охраны, что довольно сильно затрудняло их устранение. Особенно без магии, особенно без оружия, особенно в окружении элитных войск неприятеля. Они решили забрать у меня все, что я только мог им противопоставить, и раздавить меня, как какую-то лягушку. И они это сделали. Вернее, они так думали. Кое-что забрать у меня не под силу даже сильнейшему из шайтранов, да даже первородным, если они действительно существовали или существуют, куратора. Вы забываете одну простую вещь. Не только я сейчас нахожусь в ловушке. Вы точно так же находитесь в одной ловушке со мной. Негромко произнес я, заканчивая изучение поля битвы и рекомендаций куратора. Короткий шаг в сторону, чтобы пропустить арбалетный болт, что вгрызается и пробивает латы вооруженного двуручным мечом шайтрана. Короткий полуразворот, резкий и длинный шаг вперед, и сходу провожу молниеносный удар по поднимающейся для финального шага ноге первого противника. Прямо в надколенную защитную пластину. Локоть человека оказался сильнее. Пластина, что была отличительной частью физиологии шайтрана, сломалась, не выдержав моего удара. Не предназначалась она природой для выдерживания подобных атак. Противник начал терять равновесие, смещаясь следом за топором, который он уже занес над своей уродливой головой, дабы обрушить на меня всю его мощь. Левая нога смещается параллельно падающему противнику. Рука вытаскивает кинжал из его ножен, попутно вспарывая слабую боковую защиту нагрудника. Поворачиваю корпус, пропуская мимо себя копье, и вонзаю кинжал прямо в руку очередного врага. Тот вскрикивает, отдергивает руку и разжимает ладонь. Перехватываю копье и вонзаю его в ступню твари, параллельно толкая его в следующего за ним противника. Быстрый удар торцом по яйцам твари, заходящей со спины, и размашистым росчерком провожу режущей частью копья по горлу, согнувшейся от боли твари. Очередной удар мечом сбоку пропускаю над собой, присев на корточки. Копье очерчивает со свистом очередной полукруг, подрезая сухожилие на голеностопе еще одного шайтрана, что решил отойти подальше от опасного человека. Меня берут в коробочку, и я использую тело стоящего рядом со мной на карачках шайтрана в качестве трамплина, вскакиваю ему на спину и прыжком ухожу в воздух, взмывая над толпой врагов. Приземлился на третий ряд окружавших меня шайтранов. Быстро сжал ноги и использовал копье, воткнутое в глаз впереди стоящего мечника в качестве слабенькой, но опоры. Повернулся, свернув шею своей подставки, и, выдернув копье, бросился вперед по головам шайтранов. Куратор продолжал присылать многочисленные сигналы и подсказки, координировать меня, показывая точки для постановки ног, рассчитывал векторы движения врагов, скорость взмаха, вероятность попадания и возможность уворота. Подсвечивал уязвимые точки, удары по которым смогут гарантированно вывести противника из строя. «Держите его, бестолочи!» «Шустрая обезьянка, попробую увернуться от моего выстрела!» Начал болтать арбалетчик, словивший копье в шею и завалившийся на бок. Фонтан брызг из поврежденной артерии окатило соседей из охраны мага, заставляя их отвлечься и посмотреть на своего неудачливого соседа. «Не стоит вам отвлекаться!» Я влетел ногами в грудь одного, менее массивного, хоть и довольно длинного противника. Перекат, серия сокрушительных ударов по колену еще одного, уворот от удара палашом, перехват оружия, поддерживающий вектор движения стального клинка до ворот туловищем, и громила валится с ног, уходя рыбкой вслед за оружием. Палаш воткнулся в зашедшего со спины еще одного здоровяка, а я нырнул в сторону пары копейщиков, прикрывавших мага. Связал их боем, ударом украденного клинка отвел копье одного, прижал ногой к земле, ударившее сверху вниз оружие второго, нырнул за их спину и вскрыл горло магу. Осталось 9. «Он догадался! Заблокируйте его!» Я побежал к стене и с разбегу прыгнул на нее, становясь параллельно земле. 3 шага, и гравитация взяла верх, потянув меня вниз. Но большую часть противников я обогнул. 5 защитников мага перекрыли к нему дорогу. За ним уже начали появляться новые противники. Шаг, удар. Шаг, тыкнуть в шею. Шаг, полоснуть под колено врагу. Ударить по второй опорной ноге и прикрыться падающей тушей от удара сразу 2 мечей. Прыжок назад, бросок кинжала. 2-й маг сдох. Осталось 8. Поднял оброненный меч. Взял разбег в обратную сторону. Резко остановился, пропуская выпад копьем, резанул подмышку шайтрану и круговым движением отсек шею клыкастой твари. Блок, удар, блок, уворот и снова блок. Поймал момент и загнал тяжелый меч в щель между пластин стального панциря. Прыжок на поверженного врага, оттолкнуться, проскочить между 2 здоровяками, выписать удар под дых длинному разведчику, забрать его клинок и перерезать горло соседу. Все, здесь работа выполнена. Пора сваливать к 3-му магу. Длинный кувырок вперед, подрезанные сухожилия неприятеля, загнанные в глаз кинжал и блокировка его агонизирующим телом мощнейшего удара топором. Шаг в сторону, и дровосек получает в грудь болтом. Еще шаг, разворот, удар. Отсеченная кисть крепко сжимает алебарду. Подхватываю и швыряю ее в очередного врага, в последний момент уворачиваясь от объятий шайтрана, потерявшего мгновение назад свое оружие. Тут же вскрываю ему вену на бедре, заставляя свалиться. Очередной ворот, шаг вперед. Блокирую удар, что отшвыривает меня в неожидавшего такого поворота событий мечника. Удар затылком достает до челюсти. Тут же приседаю, пропуская клинок, что срезает часть моих волос. Удар с разворота по наседающему неприятелю и успешный блок следом очередного мощного удара клинка. Но в этот раз не жесткий, а уводящий с траектории. Прямо в горло шайтрана со сломанной челюстью. Свой клинок всаживаю в ребра мечника и с досадой отпускаю оружие, уходя в сторону от мощного удара молотом. 3 шага, и я уже в ряду арбалетчиков. Прыжок в грудь одного, толчок. Приземляюсь за спину второго, сворачиваю ему шею и направляю зажатый в лапах арбалет. Он тут же находит свою цель в виде несущегося здоровяка с гигантским молотом. Выстрел прямо в яблочко. Вернее, в носовую полость. Спасибо, куратор. Кинжал арбалетчика перекочевывает в мою руку, и я прикрываюсь трупом последнего от выстрелов, после чего бросаюсь в резню, убивая 4 из 5 стрелков. Последнему я успеваю в последний момент подрезать сухожилия лапы, втыкаю в глаз кинжал и выхватываю взведенный арбалет. На секунду болт оказывается направлен на 3-го мага, но не останавливаясь, мои руки наводятся на следующего и отправляют его на встречу с праотцами. 3-го же мага прикрывает группа, взявшая его в кольцо. Я поднимаю еще 1 кинжал, швыряю его в прикрывающего мага латника, отчего он с трудом защищается, но на мгновение открывает мою цель, в которую тут же летит 2-й кинжал. Осталось 6 и около 40 шайтранов, если не считать охраны блокирующих магию тварей. Убил я куда как больше 10, но охранники, провалив свою задачу, присоединялись к атакующим меня спецназовцам. «Ну и чего встали? Вам же велели меня убить. Прямо вот сюда клинок воткнуть», — я показал на шею. Куратор вел меня все это время, позволяя мне уворачиваться даже от ударов со слепых зон. Когда увернуться было нельзя, он помогал мне выставить блок наилучшим образом. Мы с ним стали командой, в которой я был пилотом, а он штурманом, прокладывающим мне дорогу. Одна беда — движок перегревался. И хоть я и призывал шайтранов ко мне, на самом деле я был рад передышке. В моих глазах уже начало двоиться, а кровь снова густым темно-бордовым потоком полилась из носа. Я поднял короткий меч и перевел взгляд на орущего командира, устроившего эту странную антимагическую ловушку. Даже сам в нее пришел лично все проконтролировать. Самоуверенная тварь. «Я обещал многим людям, что выжгу под вами землю, что отправлю вас в ад, от которого обмочат портки даже ваши первородные, и я сдержу свое слово. Так я делал всегда, и не вижу смысла что-либо менять. Подходите, твари, потанцуем!» Твари не подошли, но вперед выдвинулся я. В этот раз я прорывался к противоположному краю, где была четверка самоуверенных магов из своры этого имперского вассала и вторая пятерка блокировщиков. Мои удары были быстры и смертоносны. Куратор знал слабые места в телах противника. Он знал, какую силу требуется приложить для нанесения сокрушающего урона. По пути сумел убить еще четверых шейтранов и тяжело ранить троих. Сперва добрался до одного сидящего на земле мага, увернулся от его защитников. Следом налетел на группу второго и впервые допустил ошибку. Хитрый враг выбрал очень странный маневр рукой. Куратор оценивал вероятность этого действия всего лишь в 6,5%. Но именно они и произошли, отчего мне пришлось получить первый удар по руке. Первая рана. Кровь полилась из нее, но я знал, что все, что мне нужно сделать, это вырубить оставшихся пятерых магов. Чвяк. Четырех. Четверка магов-пижонов чуть ли не швырнула в меня своими подчиненными, которых я словно вода обтек стороной, просочившись между ними, по пути подрезав одного клинком и выхватил копье у второго, резко проведя клинком по пальцам. Свое оружие воткнул в жирного Борова прямо в шею, отчего он закачался с поднятым вверх топором. Его руки разжались, отправляя оружие на ногу его соратника, а я швырнул здоровой рукой копье в первого мага. Вернув клинок из шеи все еще стоящего замершей статуи второго, бросился вперед, налетая на трусливо дрожащего мага, что явно не ожидал такого развития событий. 5 уколов в шею, и мы вместе падаем на землю. От удара рапирой или какого-то ее аналога меня спасает его плащ, что сбил с траектории колющий удар. Следом мой кинжал вонзается то в одну, то во вторую ступню мага. Перекат, и я пропускаю над собой удар мечом. Поднимаюсь и швыряю клинок в мечника. Тот блокирует удар предплечьем, вжимая голову в плечи. Я запрыгиваю на него и сворачиваю шею. Левая рука практически полностью онемела, а в глазах начинает двоиться. Нет, нужно держаться. Копье вновь возникает в моей руке, выдернутое из трупа, и протыкает ребра магу. Его рапиру я забираю себе и выкалываю ей глаз командующего всей этой сворой. Он орёт, падает на колени. Я бросаюсь в сторону и вижу, как отстающие за моей скоростью шайтраны игнорируют меня, бросаясь к своему господину, прикрывая его всеми силами. Сразу минус 10 противников. Отлично. Проходит минута, еще 8 шайтранов отправляют на суд первородных. Осталось 3 мага. Нахожу под ногами заряженный арбалет и использую его для очередной экзекуции. Всего 2. Устремляюсь вдоль границ купола, ускользая от обезумевших шайтранов, поднимая все подходящее оружие и швыряя его в большие и неповоротливые цели. Разведчиков было всего 3. Все сдохли в первую минуту. Уж я-то постарался их убить первыми, а следом и стрелков. Вымотанный, с горящими легкими, я устремился навстречу перекрывающей все пространство вокруг меня толпе. Еще один взмах меча противника не достиг своей цели, отведенной в сторону. Под рукой высоченного шкафа появился просвет, за которым виделась озлобленная морда очередного шайтрана. В нее-то и полетела моя рука, а за рукой и все тело. 3 быстрых взмаха клинком, и клиент готов, даже прикрытие рукой ему не помогло. Хорошая сталь, острая, кожу и кости пробила. Короткий для шайтранов бердыш или его близкий брат вяло устремился в мою сторону в предсмертной воле погибающего. Именно его я и схватил, блокируя очередной удар, пропуская над головой второй и широким круговым движением ранил по меньшей мере 3. Клыкастые отшатнулись от бердыша, чего мне и хотелось. Очередной бьющийся в конвульсии полутруп стал ступенькой для мощного прыжка, направленного прямиком в задние ряды противника. Пока они не перегруппировались и не стянули отовсюду своих соратников, размашистым ударом сверху вниз врубаюсь в предплечье Шайтрана, отчего бердыш там застревает. Взамен выхватываю его щит, что так и не успел он направить на блокировку моего удара. Отпихиваю этим щитом орущего от боли врага и в стоящего за ним здоровяка швыряю этот самый щит, что весит навскидку больше 10 килограмм. Мелочь для Шайтрана. Но очень больно получить швырок им в клыкастую рожу. И вот я вновь вырвался на оперативный простор. Очередная пятерка защитников вышла против меня в безнадежной попытке остановить. Кувырок, уворот, прыжок, удар, еще удар, снова удар, прыжок назад, бег к стене, уворот от удара копьем, и я возле мага Шайтранов. Остался один. Накрывший нас купол задрожал, покрылся рябью, а последний маг с огромным трудом поддерживал заклинание. «Все на защиту Харакхана!» — прокричал окруженный воинами командир клыкастых. «Вы действительно думаете, что меня это остановит?» Я оперся о копье и побежал вокруг ставших на защиту мага воинов. Те в ответ смещались, закрывая своими телами последнего мага. «Ха!» Я со всей силы швырнул копье вдоль каменной стены, что ограничивал нашу площадку для битвы. Оно со свистом полетело, ударилось об камень, стрикошетило за спину не успевшего полностью переместиться отряда, врезаясь в Шайтрана. «Эк!» — сплюнул синюю кровь Шайтран, в которого попало копье. Все как один повернулись, чтобы увидеть, в кого именно я попал. Этого короткого мгновения мне хватило, чтобы взять разгон, оттолкнуться от тройки погибших врагов, перелететь через ряды воинов, что начали оборачиваться обратно. 2 секунды. Именно столько мне потребовалось для того, чтобы добраться по воздуху до мага. Я выдернул копье из груди Шайтрана, в которого прилетел мой снаряд, и занес его над последним из магов. По мне ударил клинок одного, затем второго воителя, и я испытал старую, добрую, невыносимую боль. Вместе с вонзенными мне в спину клинками я упал на мага, пронзив копьем его голову и мозг. 0. Агония нарастала, сознание ускользало. Но я вновь увидел мир в волшебных красках магии. Мурашками побежали по моим каналам крупицы маны, жадно впиваясь в источник и следом отправляясь к ядру жизни. Боль смешалась с эйфорией, мана исцеляла внутренние органы и вновь нанесенные повреждения. Мана добралась до остальных ядер и полилась к хаосу. Я не видел происходящего за моей спиной, где оставшаяся половина войск Шайтранов, мешая друг другу, пыталась убить меня. Удар по затылку острием копья принес невероятный дискомфорт. «Вы убили его? Не останавливайтесь, втыкайте в него клинки, отрубите голову!»